Да. Добрый день. Любовь Викторовна? Я слушаю. А Мишу можно к телефону? А, его нет. А где он, не скажете? Не знаю, кто его. А это сосед сверху, он что-то заходил к нам, говорят. Ну, кто такой сосед? Ну, вы знаете меня. Я вас не знаю. Здрасте, Любовь Викторовна. Кто вас залил? Ну и что? Ну вот, мы просто он что-то заходил ко мне. Вот, я думаю, что он заходил. Ну, наверное, голову свернуть. А за что мне голову свернуть? Может быть... Ну, мы уже разберемся, за что. А что вы вот... Я тебе урод, блядь, сделаю такое, что ты будешь всю жизнь работать на конфликте. А почему вы мне угрожаете? Что вы плохого что-то делаете?